Участники 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 15 августа прислали письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну. Они выразили чувство самого глубокого почтения к великим вождям корейского народа Ким Ир Сену и Ким Чен Иру и от души поздравили высшего руководителя партии государства и армии КНДР Ким Чен Ына с Днем Освобождения Кореи и праздником Суньгунь. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир писали адресанты, наделенные незаурядным умом, выдающейся организаторской способностью и самыми благородными нравственными качествами, уготовили вечный фундамент для свободы и процветания Кореи. Люди мира безгранично уважают и почитают их за бессмертные заслуги в осуществлении дела самостоятельности всех стран мира. Ким Чен Ын при самых неблагоприятных условиях бессмертно укрепляет комплексную мощь Суньгунской Кореи и надежно защищает мир и безопасность на Корейском полуострове и во всем мире. Люди мира как один почитают его самым выдающимся политиком и военным стратегом современности. В дни последнего международного фестиваля мы называли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира вечным солнцем Чуче и Суньгунь, а Ким Чен Ына великим солнцем 21 века, к победе направляющим дело самостоятельности всех стран мира. Это для нас большая честь и гордость. Будем прилагать всевозможные усилия для того, чтобы развить международный фестиваль в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту в традиционный великий политический и культурный фестиваль. Мы уверены, что под руководством Ким Чен Ына, как есть наследующего идей и руководства вождей предшественников и точь-в-точь принявшего их нравственные качества, дальше будут повышаться достоинства и мощь пектусанской державы, а 21-е столетие станет веком, когда восторжествует дело самостоятельности народов мира, подчеркнули адресанты.